Глава 11. Лика. «Помнишь фильм «Сумерки»?» «Ага». Растерянный и тупо киваю, понимая, что сейчас скажет Максим. «Я вдохновился им и захотел жить в лесу. Чуть дальше. Вон там». Его рука уходит вправо, в темноту. «Река, я люблю утром встречать там красивый рассвет на причале». Как бы я ни старалась, но реку я не могла разглядеть. Пришлось верить на слово. А вот дом захватил все мое душевное пространство. Точная копия или почти копия дома семейства Каллинов. В голове вихрем проносятся образы Беллы и Эдварда. Эта безумная вампирская любовь ни одно девичье сердце разбила. Борисов любит девчачью сагу о вампирах? Серьезно? Сколько ему тогда было лет? Быстро перевожу мысли. Запрещаю себе иронизировать на эту тему. Дом прекрасен. Тихий восторг и любовь с первого взгляда. Можно я здесь останусь навсегда? Белла. Раздается совсем близко с моим ухом. А? Резко поворачиваю голову на бархатный голос. Глаза упираются сначала в мощный кадык Борисова, затем в мощную челюсть. Несмело поднимаю глаза. Чуть вытягиваю лицо вверх. Тут же получаю волну из горячего напористого дыхания Максима. Его зрачки на моих глазах перекрывают радужную оболочку и становятся маслянисто-черными. Это чарует и пугает одновременно. Что-то темное сидит в нем. И сейчас я вижу это. По телу бегут мелкие мурашки. Зависаю. Не в силах оторваться. Максим поднимает руку и подушечкой большого пальца медленно касается моей щеки. От его прикосновения меня обдает горячей волной сложного стыдливого чувства. Прямой укол адреналина точно в сердце. Кровь приливает к лицу и наливает мои губы. Палец совсем близко от них. Непроизвольно, податливо размыкаю рот. По его лицу скользит затаённая тень властной самодовольной улыбки. Палец Максима останавливается на уголке моего рта. Затем слегка оттягивает нижнюю губу. Я перестаю дышать, моргать и подавать хоть какие-то признаки жизни. От его темного властного взгляда сгораю заживо. Ощущаю себя пойманным котенком в лапах льва. В голове, как из тумана, слабый дрожащий голос подсознания. Что он хочет? Зачем он делает это все? Я... Хриплю, несмело выдыхаю, пытаясь оставить его. Борисов пару раз жадно сглатывает на мои слабые потоки сопротивления. Его не остановить. Крылья носа широко раскрыты, на темной мощной шее уже в истерике бьется сонная артерия. Хищник. Красивый, сильный и безжалостный. Не может оторваться от жертвы. Его грудь вздувается. Борисов становится еще больше и сильнее. Мне страшно. Это зрелище не для моей впечатлительной и слабой нервной системы. Идем. Выходя из своего звериного гипноза, говорит он. Фуф, выдаю. Пронесло. Его рука все еще на моей талии, но это не так напрягает, как секунду назад, когда я боролась с желанием впиться в этого зверя губами и отдаться ему. Боже, а он же это чувствовал. Как хорошо, что это наваждение прошло. Ладонь Максима с нажимом подталкивает к дому. Он такой большой. Невнятно бормочу, желая поскорее оказаться где-то внутри, в отдельной комнате и принять холодный душ. «Да...» — тянет Борисов. «Это мой любимый дом». И вот он другой, более непринужденный и расслабленный. Меня это радует. Немного ослабевают оковы приготовленной обороны. «Любимый? А сколько всего...» Спотыкаюсь. «Осторожней». Борисов ловит меня на ходу. «Ага, спасибо. Делаю вид, что ничего не произошло. Продолжаю тему с домом. А сколько всего у вас домов?» «Только бы не молчать и не встречаться глазами». «В Москве». «А есть еще где-то?» Мы стоим перед стеклянной дверью. Краем глаза пробегаю по обстановке гостиной. Свет горит, но там никого. Все же мы одни. Опасно. Борис слегка хмыкает. Вспоминает. «В Лондоне, в Ницце, в Калифорнии и в Сочи». ровным голосом перечисляет. Но этот лучше всех. Почему? Воздух. Он заставляет меня здесь мечтать. И это чистая правда. С таким выражением не врут. О чем? Играет мое любопытство. Я сама люблю мечтать. Борисов зависает. Ненадолго прищуривает глаза и тяжело выдыхает. О счастье любить и быть любимым.